У меня есть бабушка, двоюродная прабабка и несколько двоюродных братьев и сестер, которых я мало знаю. И никого из более близких родственников? Уже никого. «Откуда родом твоя семья?» — продолжала расспрашивать Меган. «Из Кента. Это недалеко от Черинг-Кросс?» «Очень близко», — сухо ответил Девлин. «Наверное, именно поэтому ты и работал в конюшне герцога». «Можно сказать и так. Однако почему ты вдруг так заинтересовалась моим прошлым?» «А тебе не кажется, что теперь, когда мы женаты, мне надлежит это знать?» «Я так не думаю. Жене не обязательно все знать о своем муже. Даже не следует знать». Меган от изумления открыла рот. «Кто так считает?» — запинаясь, спросила она. «Мужчины?» Девлин пожал плечами. «Наверное». «И ты с этой чушью согласен?» Лицо Меган приняло такое растерянное выражение, что Девлин невольно улыбнулся. «Мне кажется, последний раз, когда я на себя смотрел, я вроде бы был мужчиной». Меган подозрительно сощурилась. «Ты меня дразнишь, да?» «А ты только сейчас это заметила?» На сей раз растерялся Девлин, увидев, что в ответ Меган широко улыбнулась. На щеках ее появились ямочки, а в глазах засверкали озорные синие искорки, и Девлину страстно захотелось прижать ее к груди и поцеловать. «Тогда все в порядке», — заявила Меган. «Я не против того, чтобы ты меня дразнил». И поскольку Девлин онемел от удивления, добавила. «Так на чем мы остановились? Ах да, на твоем прошлом, которое мы никогда раньше не обсуждали». «Нет», — не сразу отозвался Девлин, — «мы собирались перейти к твоему прошлому». «Или ты полагала, что этот обмен сведениями будет односторонним?» «Но в моей жизни нет ничего особенно интересного», — со вздохом возразила Меган. «Ну хорошо, о чем бы ты хотел узнать?» «В данный момент ни о чем». Меган снова сощурилась. «Кажется, скоро у меня появится новая привычка — визжать. Считай, что я тебя предупредила, гадкий ты человек!» Девлин расхохотался, а Меган открыла рот, чтобы продемонстрировать свою новую привычку. Но прежде чем она успела это сделать, мистер Мэйерс распахнул двери. Наконец прибыла карета. Но когда молодая чета вышла из особняка, выяснилось, что это вовсе не позаимствованная Девлином карета, ибо из подъехавшего экипажа выходила какая-то пожилая леди, которую поддерживали двое слуг. Как только леди оказалась на земле, слуги исчезли, словно по волшебству. Леди огляделась, и ее выцветшие бирюзовые глаза широко раскрылись от удивления. Она увидела Девлина. «Просто не верится», — тихо проговорила леди, — «после стольких лет...» «Какого черта ты тут делаешь, Девлин? Как раз на прошлой неделе я получила письмо от твоей бабушки, но она ни словом не обмолвилась о твоем приезде. Потому что ничего об этом не знала. Я приезжал сюда не с визитом, а венчаться, что я и сделал. Вам достаточно лишь взглянуть на новобрачную, чтобы понять, почему я так безумно торопился». Меган строила планы на предстоящий сезон, и мне очень не хотелось, чтобы ее увидели в свете, прежде чем я буду совершенно уверен в том, что она принадлежит только мне. «Как это романтично, Дев!» — воскликнула леди Маргарет МакГрегор. «И как не похоже на тебя!» Меган начала краснеть от всей этой бессмысленной чепухи, которую наговорил Девлин и которая должна была избавить ее супруга от расспросов относительно истинной причины столь поспешного брака. Судя по ответу этой милой леди, она явно поверила в его объяснение. И Меган покраснела еще больше. Но хуже всего было то, что старая леди, по-видимому, почти утратила зрение, раз приняла Девлина за человека, которого знает. Однако какое странное совпадение, что обоих зовут Девлин. Совпадение? А может быть, Маргарет Макгрегор действительно знает именно этого Девлина? Меган была представлена старой леди, и та очень тепло и искренне приветствовала ее приход в семью. Весь этот маленький спектакль, разыгранный Девлином, привел Меган в состояние еще большего замешательства. Где-то в глубине ее сознания мелькнула искра сомнения. А вдруг это не игра? Леди Маргарет стала расспрашивать Девлина о людях, которых оба они, по-видимому, хорошо знали, и на каждый вопрос Девлин давал ответы, которые ее вполне устраивали. «Пожалуй, — решила Меган, — счастливых совпадений становится слишком много. Что-то здесь явно не так. К тому же Девлин все время испытующе поглядывает на нее, словно проверяя впечатление, произведенное его диалогом со старой леди. Подозрения Меган возросли еще больше. Но радость Маргарет Макгрегор от встречи с Девлином была столь неподдельной и откровенной, что у Меган не хватило мужества вмешаться с какими-то вопросами и все испортить. Но как только они с Девлином останутся одни, она потребует, чтобы он ей кое-что объяснил. «Это еще что такое?» — воскликнула леди Маргарет, когда, наконец, появились позаимствованные Девлином карета и Цезарь. «Уж не собираешься ты уезжать?» «Собираюсь». «Никуда ты не поедешь». «Нет, поеду». «Ничего не выйдет», — упрямо настаивала Маргарет. «После стольких лет обещания навестить меня, ты наконец-то здесь, а теперь хочешь уехать? Нет, нет и нет. Ты должен побыть со мной хоть немного». «Я не один, Маргарет», — вежливо напомнил Девлин и выразительно посмотрел на Меган. «Кроме того, есть еще и определенные обстоятельства. В герцогстве еще не знают, что я женился». «О!» — Маргарет на миг задумалась, потом рассмеялась. «Это значит, что я фактически впервые что-то узнаю о тебе раньше, чем моя сестра. Представляю, как она разозлится». И Маргарет снова засмеялась, предвкушая удовольствие, которое при этом получит. Потом вздохнула. «Ну что ж, значит, мне придется нанести традиционный визит, как всегда. Мне просто не остается ничего другого, поскольку у тебя никогда ни на что нет времени. Ума не приложу, как ты нашел его, чтобы познакомиться со своей невестой, да еще чуть ли не украсть ее. Но берегись. Я надеюсь, что ты мне обо всем подробно расскажешь, когда я приеду к вам в Черинг-Кросс». «В Черинг-Кросс?» — вырвалась у Меган, но она сказала это так тихо, что ее никто не услышал, ибо Маргарет еще не закончила свои наставления. «Теперь, когда у тебя есть жена, — назидательно говорила старая леди, — ты не можешь проводить все свое время в палате лордов, дорогой мой мальчик. Я ожидаю, что у меня будет куча внучатых племянников и племянниц, которые продолжат славные традиции Сент-Джеймсов». Тут Маргарет пришлось прервать свою тираду, потому что совершенно неожиданно Девлин громко застонал, без всякой на то видимой причины, но леди Макгрегор так и не успела спросить, что с ним случилось, потому что его красивая молодая жена ни с того ни с сего вдруг обозвала мужа гадким словом, а потом пнула его ногой в голень и, по-видимому, так ощутимо, что Маргарет сочувственно поморщилась. Девлин вскрикнул от боли и приподнял ногу, чтобы потереть ушибленное место. Прыгая на одной ноге, он массировал другую и не заметил, как Меган, не дожидаясь его порицания, куда-то исчезла. «Девлин, мне кажется не совсем приличным то, что твоя жена поехала верхом на этом животном», — сказала леди Маргарет. «На каком животном?» Молодой супруг резко развернулся и увидел, что Меган пускает Цезаря в галоп. «О, черт, Меган, немедленно вернись!»